Глава 18. Габриэль. Мы не могли находиться здесь долго. Через два дня выбора мне точно надо будет появиться. Сон не шел из-за боли, и я, осторожно выбравшись из кровати, спустился. По телевизору только и разговоров, что о покушении. Все каналы пестрили. Некоторые журналисты даже делали гипотезы, что меня убили, и теперь все тщательно скрывается. Я лишь ухмыльнулся. Интересная жизнь у политиков. Все бегают вокруг тебя, что-то выясняют, копают, ищут страшные скелеты. Иногда, правда, находят. Телефон завибрировал. На нем высветился номер знакомого журналиста. Эти проныры лучше детективов. С ними надо быть осторожным, но только не с Адрианом. «Я кое-что выяснил», — написал им сообщение. «Очень информативно». Я перевел взгляд на часы. 12 ночи, значит, что-то действительно важное. «Расскажешь или будешь тянуть с интригой?» — ответил я. «Где мы можем встретиться?» «Даже так? Интересно». Уже поздно, я устал, но все же любопытство брало свое. «Через час, локацию сейчас скину». Я развалился на диване и тут же прострелила боль в спине. Черт. Теперь еще долго заживать будет. Мысли крутились вихрем и никаких зацепок. Ровно в назначенное время в дверь постучали. Моя охрана уже стояла у нее со взведенным оружием. «Это Адриан Дюлок!» Махнул я рукой, но по лицам понял, что этот человек им неизвестен. Они рывком открыли дверь и направили на растерянного журналиста пистолеты. «Отбой!» — подошел я. Мужики кивнули, убрали стволы и исчезли. «Вот это прием так прием!» — сглотнул Адриан и медленно просочился внутрь. Я улыбнулся. Дюлок даже одет был, как настоящий детектив из фильмов. Длинный коричневый плащ и аккуратная шляпа. Трубки только не хватало для полного образа. Его цепкие черные глаза тут же просканировали мое тайное логово. «Неплохо, неплохо», — протянул он. «Раздевайся. Виски будешь?» «Грех отказываться». Когда мы сели на диван, Адриан положил на стол черную папочку. «Ты бы еще надпись наклеил», — секретно не удержался я, раскрывая содержимое. Мы с Дюлоком были знакомы со студенческих времен. Правда, учились на разных факультетах. Он единственный, кому я мог доверять. Наши пути то сходились, то расходились. Даже 5 лет назад Адриан смог помочь. Без него я бы не засадил Вэлла. «Слушай сюда», — затраторил он. «Я прошерстил и Пола Мэринга, и Эрика Лайтвуда, и Оливера Блурстока. Все, конечно, гаденькие. Про двух ты в курсе. Нас рот не отмоешься. Но не уверен, что они способны на такое открытое нападение. Поэтому я начал копать под Блурстока. Знаешь, что нашел?» «Не томи», — листал я бумажки. «У его ныне покойного брата и твоей матери была интрижка. Чушь. Но в этот момент я дошел до фотографий. На них моя мать и какой-то мужчина в машине целовались. Эту прелесть я откопал с большим трудом, поэтому ты мне должен». Он кивнул в сторону снимков. «Вырезки из газет. Кто-то сильно постарался замять этот скандал. Вероятно, твой отец. Я их в архиве отрыл. 3 дня сидел, чуть кровь из глаз не пошла. Я одержал фотографию и не верил тому, что видел. Этого не могло быть. Моя мать — образец верности и холодного расчета. Она бы никогда на такое не пошла. Но картинка доказывала иное». Дюлок отпил глоток и громко причмокнул. «Виски отменный, надо почаще к тебе заходить». А я все сидел в ступоре. Поэтому он придвинулся. «Брат Блурстока Леонард. Он скончался 2 месяца назад от рака». «К чему ты ведешь?» — поднял я на него глаза. «А у тебя 2 и 2 не складывается?» «У меня не такой извращенный на гипотезы мозг. Я вспомнил новостную ленту, где журналисты уже хоронили Габриэля Грейхарта». «Леонард, твоя мать, измена, неприязнь Оливера, ну уже, не разочаровывай меня». Он даже театрально всплеснул руками. «Хочешь сказать, я совсем тупой?» — начал злиться я. «Ох». Адриан набрал воздуха, провел по кудрявым темным волосам и закрыл глаза, выжидая паузу, а потом резко открыл и на выдохе выпалил. «Твоя мать изменила отцу с Леонардом. От измены что бывает? Правильно, дети. Поэтому вы с Оливером вполне можете быть родственниками. Не дай бог это прознают в прессе. Скандал будет грандиозный. Вот он и...» «Так, стоп. Это тебя так с одного стакана накрыло, что ли?» Я положил фотографию в папку и раздраженно захлопнул ее. «Вот ты мне не веришь, а мы можем копнуть дальше. И думаю, найдется что-то очень интересное». Зёлок подлил себе виски. «Эй, ты полегче с алкоголем», — цокнул я. «Ещё немного и начнёшь стихами сочинять». А у самого мозг разогнался так, что почти вскипел. Голова раскалывалась. «Я тебе докажу». Адриан помахал пальцем перед носом. «Моя чуйка ещё никогда меня не подводила». Сверху послышался какой-то шорох, и мы вместе повернулись в сторону лестницы. Заспанная Оливия спускалась по ней. Увидев Дюлока, замерла на мгновение, а потом подошла к нам. «Познакомься, это моя жена Оливия». «Адриан Дюлок», — тут же подскочил он к ней, целуя руку. «Не присутствовал на вашей свадьбе, поскольку были срочные дела в другом городе. Но очень рад познакомиться». «А что здесь происходит?» Она удивленно переводила взгляд то на меня, то на моего друга. «Ничего. Ты почему не спишь?» «Голоса услышала, а тебя нет». «Я уже ухожу», — разулыбался Адриан девушке. «Эй, полегче, она моя жена». «Все-все, отчаливаю», — и, обращаясь ко мне, заговорщически прошептал. «Поверь, это будет сенсация. Обещай мне эксклюзив. Вали уже, сказочник». Не прошло и секунды, как Адриан испарился. Я снова взял папку и начал смотреть документы. Там было и на Пола, и на Эрика информация. Но больше меня интересовала версия этого проныры. Оливия плюхнулась рядом, заглядывала робко в бумаги, но молчала. А потом я почувствовал ее руку на своем плече. «Тебе надо поспать». «Ты иди, Оливка, я позже приду». Видимо, мой ответ ее не удовлетворил. «Я серьезно, и тебе нельзя пить». Она убрала подальше стакан. Теперь я переключил внимание, уставился на нее. «Что за неожиданная забота? Беспокоишься? Я врач. И за всеми своими пациентами ты так бегаешь». Она тоже буравила меня взглядом и о чем-то думала. А потом приложила руку к моему лбу. «Так и знала. Ты весь горишь. Ну-ка вставай». Оливия поднялась и, отняв у меня документы, потащила за собой. «Ты упертый баран», — бубнила она. «Так нельзя. С такими ранениями надо в больнице лежать». «Ты не ответила. Ты всех своих пациентов так обхаживаешь?» «Всех». Я дернул ее на себя и прижал к стене. Только я, не все. Мои губы находились в нескольких миллиметрах от нее. Сердце ускорило ритм. Оно всегда так реагировало на близость с Оливией. Даже сейчас, когда спина безумно ныла. Видимо, на моем лице бежала красная строка, потому что она спросила: «Болит?» Этот тихий, но проникновенный шепот окутал приятной теплотой, рассыпая мурашки. А может, это все от температуры? «Вот здесь». Я взял ее руку и приложил к своей груди. Оливия улыбнулась уголками. «Как кардиохирург заявляю, если болит там, надо провериться. И стать одним из твоих многочисленных пациентов. Устрою тебя в VIP-палату. А дополнительные услуги будут?» «Конечно, все, что захочешь. Витаминные укольчики, колоноскопия, клизма. А если серьезно, то перестань вести себя как ребенок и пошли, я тебя уложу. Надо сделать капельницу, но ее здесь нет. Я видела антибиотики. Пойдет». «Я уколов боюсь». «Все, хватит». Девушка вырвалась и потащила за локоть дальше. В комнате я лег на живот, а она чем-то шуршала. Через несколько минут почти оседлала меня, зажав ноги. «Это интересно», — ухмыльнулся я. «Молчи». Прохладные руки спустили мне штаны. Всего мгновение я почувствовал неприятное давление. Поневоле закряхтел, зарывшись лицом в подушку. «У тебя столько шрамов на теле. Остонешь от маленького укольчика». Оливия явно веселилась, а потом я почувствовал, как ее ладошки задирают мне футболку и пальцы осторожно касаются старых шрамов. Я даже застыл, перестал дышать. «Ты для меня загадка, Грейхард», — слышал я задумчивый голос. «Мне иной раз хочется тебя разгадать, а в другой раз я так боюсь узнать правду». «Почему?» Я утонул в ощущениях. Ее пальцы так нежно скользили по моей спине. Дошли до ягодиц. На мгновение она отстранилась, что-то делая, и снова в меня вошел какой-то укол. «Ай!» — вскрикнул я. «Это обезболивающее. Ты должен поспать. Предупреждать надо. Не рассыпешься». Оливия оттянула резинку штанов, и они звучно хлопнули по пояснице, потом одернула вниз футболку и встала. «Я посплю в другой комнате. Тебе нужен отдых». Мои веки тяжелели. Накатывала дикая усталость. Я едва мог пошевелить конечностями, чтобы ее задержать, но все же пролепетал. «Останься со мной. Я еще зла на тебя. Прошу». В тишине я слышал ее пыхтение. Она явно размышляла, взвешивала все за и против, а потом постель промялась, и я почувствовал рядом тепло ее тела. Только это ничего не значит. Всего лишь временное перемирие, пока ты не встанешь на ноги. Мне надо за 2 дня. Невозможно, я в тебя верю. Я засыпал, тянул слова. Боль уходила, уступая место приятной пустоте. Может, мне это снилось уже, но показалось, что я чувствовал прикосновение пальцев на своем лице. Оливия обязательно меня простит. Я сделаю все, чтобы она забыла эту историю с Эриком, потому что эта девушка засела глубоко в сердце, и теперь ее можно было вырвать оттуда только вместе с ним.